состоянии технологического прогресса. Идеальная формула для синхрофазотрона готова. Коллега, прогресса не будет. У нас синхрофазотрон спиздили. Друзья, я до последнего не верил, что если я выставлю объявление об утере синхрофазотрона, мне никто не позвонит. Но тут бац, и это свершилось. В общем, что такое синхрофазотрон, я сейчас приложу фотку. Но это техническое устройство в виде замкнутого кольца для ускорения заряженных частиц. Поэтому смотрим, оцениваем видео и не забываем подписываться на мой инстаграм, ссылочка на который будет в описании. Алло. Мы синхрофазотрон потеряли. Мы синхрофазотрон потеряли. Поучили. Да, здравствуйте, я. За сколько вы покупали его? За 9000. Я вас понял. Заявление было в полицию или нет? Нет. Вот думал час назад идти там туда. Там не было недоразумения. Я в такси работал, мне просто скинули его. Я на 2000 могу рассчитывать? На 2000? Да. Одну секунду. Посмотрите, есть эта сумма или нет? Да, сейчас я посчитаю. Так, 2000. Слушайте, а чуть-чуть не скинете пару сотен? Сколько у вас на руках сейчас? 1700 сейчас на руках есть. Хорошо, я понял вас. Ближе к вам какой супермаркет-магазин? Ближе ко мне супермаркет-магазин. Ну, АТБ-ха рядом есть, ну как, рядом. Минут 15 идти надо будет. Через сколько вы там будете на АТБ? Ну, идти минут 15, я не знаю, ну до получаса я пока соберусь. Чтобы в полиции претензий никаких не было. Просто я за него деньги отдал, просто дал встречное объявление, чтобы там не было недоразумений. У вас есть другой телефон какой-то, кроме этого еще? Не, другого телефона нет у меня. Ну что тогда, идите на связь, трубку не ложите. Вложите телефон в карман, берите деньги, выходите на связь. Будете возле АТБ, скажите, алло, я вас отключу. Мне полчаса где-то надо, я прям сейчас же не смогу, мне собраться тогда надо. Отключайте телефон в помощь, сбрасывайте все вызовы, отключайте телефон. Как будете на АТБ с деньгами включить, я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Подождите, давайте, зеленая, ну это ориентир, правильно? Зеленая Нива. Подъедете, включите телефон. Как будете на АТБ, включите его. Сейчас его отключайте, потому что вы тут сидели в интернете. Там и полиция вас, кого там только нету. Да, хорошо. Смотрите, давайте через полчаса. Алло. Через полчаса вы будете на АТБ, все, включите телефон, або. Да. Получается, и набрать вам, правильно? Я вас сам наберу, мне смс придет, чтобы на связи, я вас сразу сам наберу. С этого номера возьмите трубку. Видите последние цифры, какие я на номере? 53, да. Алло? Да, я вот возле этого бэхи уже. Подъезд зеленая Нива, все, 2860, наверное, машина. Только чтобы там претензий к водителю не было. Хорошо. Претензий не будет. А скажите, он поможет мне вообще как-то доставить домой это все? Ну, конечно, все, на Ниве он подъедет, что с ними доставить. Что там не было, не доставить. Сразу поедем в полицию потом, когда вас доставили. Напишите встречное заявление, что претензий не имеет. А, я еще не ходил в полицию, я думал пойти, а вы набрали. Ну, это вообще замечательно все, потому что я давал встречное объявление. Заходите в АТБ туда один, подходите к мобильному терминалу. Деньги положите на мой контрактный телефон, на Филатова Сергея Николаевича. Заходите в магазин туда, вот. Сейчас, секунду. Все, и сразу напишите встречное заявление. Объявление свой человек контактом телефона. Подождите, сейчас зайду. Подходите к мобильному терминалу. Так. Подождите, я еще не возле него. Так. Сейчас. А какому тут без разницы? Тут, ну, в принципе, они одинаковые два. Водофон, мобильный айбокс, нашли его? Так. Давайте приватбанковский есть, там комиссия меньше. Приватовский есть, приватбанковский? Приватбанковский? Нету. Есть вот эти вот, ну, только, знаете, мобильный. Вот эти вот, которые... Так, мобильная связь, Водофон выбирайте, Водофон. Подождите. Так, мобильная связь, Водофон, да. За номером телефона 066. Подождите. Ага. 07. Ага. 20. Ага. 852. 852. Вперед, далее, продолжить нажимать, обработку данных делать. Подождите, давайте сверимся. Так он сейчас номер на экране высветится, просто вперед нажимайте, продолжить, он все равно на экране номер высветится. А, ну давайте, да. Далее, обработка пошла, внесите купюру, ну смотрите, там комиссия. Смотрите номер телефона еще раз на экране, продиктуйте, чтобы не было ошибки, не дай бог. Это мой контрактный телефон, Филатов Сергей Николаевич. 066? Да. 07? Да. 00? Да. 852. Вставляете ровно 1700. Комиссия, смотрите, какая там будет. Чек возьмите обязательно. Да. Сереж, скажите, как вы его нашли вообще? Потому что Я вам еще раз. Подъедет мой напарник, я вообще с ним соединю. Он подходит, вам отдает ваши вещи. Сразу звоню в полицию. Все. Проплачивайте 1700. Чек возьмите обязательно. Это мой номер, он привязан к моей карточке Приватбанк. Я понял, понял. Сереж, а вы скажите, вы же хоть скажете, кто принес, как? Я могу потом... Ну, скажу, у меня на регистраторе эти люди есть, кто засветился по регистратору, они у меня засветились. Мне просто не подставили, я просто опускаюсь, это отвечаю. Телеграмме, и можете с ними сами разобраться, я просто от полиции могу написать встречное заявление со твоей стороны, вы со своей. Да, ну я уже так, чисто мне с ними поговорить, потому что вещь все-таки не дешевая. И очень в науке важная, поэтому... Какая там будет, да. Угу, так... Сколько комиссия, смотрите, 1700? Сейчас я только вношу, подождите. Там комиссия 100 рублей, значит, все. Сейчас я все до конца внесу и вам скажу комиссию уже, хорошо? 1700, да, сколько комиссия? Да. То есть чек у вас, документы, все на эту вещь есть, правильно? Конечно, конечно, это ж с нашей местной лаборатории вот этот предмет просто... При перевозке его немного похерили. Сколько комиссия получается? Так, комиссия у нас, смотрите, с 1700 получается 36 гривен. То есть вам придет меньше на 36 гривен. Я понял. Чек возьмите с автомата, да? А человек как, он подойдет сейчас я или нет? Чек возьмите с автомата и выходите на улицу. Да. Трубку только не ложите. Подождите, куда мне подойти? Куда, вы скажите, куда подойти? Подойдите, распечатать чек. Чек берите, выходите на центральный вход, на остальную площадку. Да. К Ниве, правильно подойти? Да, же чек берите с автомата, да, и выходите на улицу. Только трубку не ложите. Я трубку не ложу. Вы, главное, скажите, человек мне поможет доставить эту штуку? Я сказал, то есть на этой Ниве отвезете его. Это все-таки, знаете, это все-таки резонансный циклический ускоритель с неизмеримой в процессе ускорения длинной равновесной орбиты. Чтобы частицы в процессе ускорения оставались на той же орбите, измеряется как ведущее магнитное поле, так и частота... Подождите, так и частота ускоряющего поля. Последнее необходимо, чтобы пучок проходил ускоряющую секцию всегда в фазе с высокочастотным электрическим полем. В том случае, если частота обращения при Я вам объясняю, просто при фиксированной длине орбиты... Я еще раз, берите чек с автомата, не морочьте мне голову. Чек берите с автомата. Слушай, слушай, Филатов, как тебе синхрофазотрон влез в Ниву, сука? Ой, блядь, хохма. Филатов, это был у Лёхи Уткина вот этот Филатов, известный мужик. Сука, черный список, мужики, ну блин, я так хотел с этого погнать нормально. Вот и черный список, короче, пацаны, кто будет терять? Синхрофазотрон, андроидный коллайдер, ускоритель частиц, обращайтесь, как бы Филатов Сергей Николаевич у нас все найдет. Для тех, кто не в теме, что такое синхрофазотрон? Откройте Википедию, в общем, это такая штука, ну, она предназначена для науки. А сейчас давайте посмотрим фотографии синхрофазотрона. Фотографии, вот, прикиньте, это все влезло в Ниву. Ну, понимаете, да, масштаб? В общем, я чисто этот ролик снимал, мне просто было интересно. Ладно там машину угнанную найти, ладно там биткоин, но синхрофазотрон, ну, блять, они его все равно находят. Пацаны, всем, кто смотрел, ставьте лайк и будем двигаться дальше. Всем пока!